Я поднялся. Поскольку я привез вас сюда, то должен был бы и отвезти вас домой. Но я жду посетителя. Я провожу вас до такси. Я направился к двери, она поднялась и пошла следом за мной. Когда я проходил мимо Саула, он подмигнул мне. Ужасные у него манеры, подмигивал. Глава 11. Как большинство людей, включая и вас, я часто делаю предположения, основанные на зыбких данных. Я знал относительно Вильяма Магнуса только то, что рассказала мне Рэй Кольман, что он студент юридического факультета Нью-Йоркского университета на Вашингтон-сквере, и что это он организовал собрание в поддержку гражданских прав и КЗГП, на котором должна была выступить Сюзанна Брук. Поэтому мне казалось, что я знаю, каков он из себя. Серьезный и честный, конечно, преданный идее молодой человек, возможно, страдающий от недоедания, но с огнем свободы, пылающим в очах. Он появится в свитере и неглаженных штанах, или, если только понимает значение первого впечатления, в почти свежей белой рубашке, в сером галстуке и в темно-сером костюме, слегка поношенном, но без единого пятнышка. Возможно, я должен упомянуть, что лучше умру, чем надену белую сорочку, за исключением тех вечеров, когда она является вроде бы униформой. Поэтому, когда незадолго до 5 раздался звонок, и я отправился в прихожую, чтобы отпереть дверь, и увидел красивого хавбека в $200 пальто верблюжьей шерсти, я решил, конечно, что это не Магнус. Но это оказался именно он. Его рукопожатие было твердым и дружественным, но не слишком. У него был приятный грудной голос. Когда я повернулся, повесив его пальто на вешалку, то увидел на нем синюю с желтым рубашку, сшитую на заказ, насколько я мог ее разглядеть под коричневой твидовой курткой, застегнутой на 2 пуговицы. Я провел его в контору, и он сразу уселся в кресло, обитое красной кожей, с таким видом, будто оно принадлежало ему. Это несколько затруднило разговор, так как, сидя за своим столом, я оказывался в 12 футах от посетителя. Я пересел в кресло Вульфа. «Это не ваше место, не так ли?» — сказал он с усмешкой. «Мое место там, где я нахожусь», — ответил я с усмешкой на усмешку. «Чьи это слова?» — нахмурился он. «Мои». «Нет, правда, где вы это вычитали?» «Нигде». «Вы укололи меня, и я вынужден был ответить?» Он усмехнулся. «Ладно, вы оказались наверху. Должен ли я попытаться стащить вас оттуда?» «Я могу опередить вас. Дайте-ка попробую. Звонила ли вам мисс Сюзанна Брук в 17:45 в понедельник 2 марта?» Он наклонился вперед и скрестил ноги. Темно-коричневые носки в светло-коричневую полоску обошлись ему или его отцу $4, не меньше. Несчастье заключается в том, что когда мне задают вопросы, у меня возникает непреодолимая потребность давать хитрые ответы, произнес он. Возможно, что это невроз. Лучше, чтобы вы заранее знали об этом. Полицейский, который допрашивал меня, и адвокат... Минутку, как его фамилия? Остер, совершенно правильно. И помощник прокурора. Все они настойчиво пытались задавать мне вопросы, и, боюсь, остались несколько сконфуженными. Не хочу конфузить и вас. Я хотел бы, чтобы вы сказали мне, кому принадлежат слова «Мое место там, где я нахожусь». Кто это сказал? Черт возьми, сказал я. Даже если меня будут пытать, я не знаю, кто, где и когда это сказал до меня. Расскажите мне лучше о Сюзанне Брук и о телефонном звонке. Обязательно. Мне здесь нравится. Кабинет Нира Вульфа. Он принялся осматриваться. Это самый большой глобус, который мне когда-либо приходилось видеть. Красивый ковер. Книги. Хотел бы я провести здесь недельку и покопаться в них. Возможно, это принесло бы мне больше пользы, чем год на юридическом факультете. Я собираюсь заняться политической деятельностью.